Глава 16. Как Паулин проповедовал в провинции Линдсей и о правлении Эдвина. Паулин проповедовал слово также в провинции Линдсей, что находится недалеко от моря на южном берегу реки Хумбер. Первым он обратил к Господу префекта города Линдаколин по имени Блекка вместе с его семейством. В том городе он выстроил каменную церковь дивной работы. Крыша его ныне рухнула от долгого небрежения или по вине врагов, но стены еще стоят. И каждый год в том месте совершаются чудеса исцеления истинно верующих. Там же, после того, как Юст отошел ко Христу, Паулин посвятил Гонория в епископы этой церкви, как о том будет рассказано в свое время. Священник и аббат Пертонейского монастыря, правдивейший муж по имени Деда, поведал мне, что некий старец рассказывал ему, как епископ Паулин некогда окрестил его в присутствии короля Эдвина вместе с толпой народа в реке Трент, близ города, называемого англами Тиовульфингакастер. Описал он и внешность Паулина. Он был высоким, слегка сутулым, с черными волосами, худым лицом и крючковатым носом, и нечто в нем внушало людям почтение и страх. У него был диакон по имени Иаков, сослуживший ему и весьма ревностный в служении Христу и Церкви. Диакон этот дожил до наших дней. Говорят, что в то время в Британии, вернее, в той ее части, которой владел король Эдвин, царил такой мир, что женщина с грудным младенцем на руках могла пройти через весь остров от моря до моря безо всякого вреда для себя. Этот король так заботился о благе своего народа, что велел установить на дорогах возле источников с чистой водой столбы и повесить на них медные кубки для утоления жажды путников. Никто не смел уносить их или использовать не по назначению. Не из страха, но из любви к королю. Так велик он был, что не только в битве впереди него несли знамя, но и в дни мира, когда он объезжал города, поместья и области со своими приближенными. Перед ним всегда следовал знаменосец. Когда же он ходил пешком, перед ним несли штандарт, именуемый римлянами «туфа», а англами «туф».